Глава 42. Доля копиком Месси, Месси, Месси. В столице как Месси, Месси, Месси. Перевод с французского. Строчка из песни MHD BSRP Music Sessions, Volume 44. Стад Огюст Делон повидал многое с тех пор, как принял финиш 26-й велогонки Париж-Реймс 7 октября 1934 года. Торжественное открытие стадиона, который тогда назывался муниципальным стадионом, состоялось в воскресенье 2 июня 1935 года в присутствии Альбера Лебрена, президента Франции в то время. По этому случаю был проведен товарищеский матч между местной командой и чемпионами Франции среди любителей Реймс и Сошо, победителями профессионального турнира. В первые годы своего существования муниципальный стадион принимал игру 1/8 финала чемпионата мира 1938 года – Венгрия, голландская Ост-Индия. Победу со счетом 6-0 одержала сборная Венгрии. После Второй мировой войны стадион был переименован в честь Огюста Делона, бывшего секретаря Спортивной и гимнастической федерации труда, члена сопротивления, который был арестован, подвергнут пыткам и убит гестапо 13 сентября 1943 года. В 1950-х годах стадион пережил золотой век клуба, домашней ареной которого он был. Реймс доминировал во французском футболе, 5 раз выиграв чемпионат первого дивизиона и дойдя до финала Кубка Европы. В 1956 году они проиграли в первом розыгрыше нового трофея мадридскому Реалу Альфредо Ди Стефано, а в 1959 году в финале снова уступили сливочным. Среди футболистов, выступавших на поле Огюст Делон, были обладатель золотого мяча 1958 года Раймон Капа, лучший бомбардир чемпионата мира в Швеции Жюст Фонтен, забивший 13 голов, что является абсолютным рекордом в истории чемпионатов мира, и Мишель Идальго, ставший выразителем так называемого футбола со вкусом шампанского, главный тренер, который привел сборную Францию к победе на чемпионате Европы 1984 года. Алекс Морган и Меган Рапино, звезды женской сборной США по футболу и победительницы чемпионата мира по футболу среди женщин 2019 года, также забивали и праздновали на поле стадиона Огюста Делон. Столько историй было в одном из соборов французского футбола. Но никто в Реймсе не помнил такого вечера, как в воскресенье 29 августа 2021 года. Все билеты были распроданы еще несколько недель назад. Редкость для стадиона, на котором в среднем собирается 10 тысяч зрителей, то есть чуть меньше половины его вместимости в 20 546 человек. Причем удивительно то, что билеты были проданы покупателям по всему миру. От США до Китая, от Индии до Чили. Стоимость билетов достигла астрономических цифр. 5952 евро за место на трибуне Анри Жермен, 999 евро на сайте клуба за билет стоимостью всего 35 евро. И это только потому, что владельцам сезонных абонементов, решившим выставить свои места на продажу, было запрещено выставлять цену, превышающую трехзначную сумму. Поразило и количество заявок на аккредитацию от телеканалов, газет, радиостанций и веб-сайтов со всего мира. Их было получено более 130. Это было беспрецедентно. Аккредитованных журналистов на матч Лиги 1 обычно не набирается и 20. Все хотели увидеть дебют Лео Месси в футболке ПСЖ. То, что аргентинец сыграет против Реймса в 4-м туре сезона, было несомненно. Но было неизвестно, когда именно выйдет на поле, на каком этапе начнется вторая жизнь Блохи. Первая жизнь официально началась на стадионе имени Луиса Кампаниса в Барселоне в субботу 16 октября 2004 года в дерби против Эспаньола. Лео вышел на замену Деку, португальца бразильского происхождения, и автора гола, который принес Барселоне победу в тот день. На 82-й минуте главный тренер Франк Райкард выпустил на поле игрока в возрасте 17 лет, 3 месяцев и 22 дней в футболке сине-гранатовых с номером 30. На этот раз это произошло на 66-й минуте, когда главный тренер Маурисио Почеттино вернул Неймара на скамейку запасных и заменил его на Лео Месси, игрока в возрасте 34 лет, 3 месяцев и 2 дней, с номером 30 на футболке. Объявление о замене было встречено овацией. 20 тысяч с лишним зрителей на стадионе Огюст Делон встали, аплодировали и скандировали его имя. Сотни болельщиков парижского клуба, приехавших поддержать свою команду в гостевом матче, начали праздновать. Наконец-то у них появился шанс увидеть лучшего игрока мира в цветах своей команды. Столичный клуб повел в счете 2-0 благодаря двум голам Килиана Мбаппе. Первый – ударом головой после передачи Анхеля Ди Марии, второй – после паса Ашрафа Хакими. Когда Килиан вышел на поле, он стал объектом шквала освистываний со стороны болельщиков ПСЖ, обеспокоенных и раздраженных тем, что он позволяет себе переговоры с мадридским «Реалос» в последние два дня трансферного окна. Каждый его жест и празднование гола внимательно изучались и анализировались телекомментаторами, жаждущими узнать, каким будет его окончательное решение. Крупные планы режиссеров регулярно задерживались как на нем, так и на Лео, сидевшем на скамейке запасных, в клубной маске и разминавшемся перед выходом на поле. В итоге за 31 минуту его игры ничего особенного сообщить не удалось, кроме неплохой комбинации с Мбаппе, которая ни к чему не привела. В общем, официальный дебют состоялся. Но первый гол Месси за ПСЖ будет отложен до более позднего времени. Дальше была пауза на игры сборных. Для Лео это означало игру против сборной Венесуэлы в Каракасе 3 сентября. 3-1 в пользу Аргентины, которая набрала 3 очка и провела 21 матч без поражений. 6 сентября в Сан-Паулу состоялся еще один отборочный матч на чемпионат мира, на этот раз суперклассику. Бразилия-Аргентина. Повтор финала Кубка Америки. Через несколько минут после начала матча на поле появились представители бразильского здравоохранения, чтобы удалить 4 игроков аргентинской премьер-лиги. Примеры – Эмилиано Мартинеса, Кристиано Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндию за нарушение антиковидных ограничений. После скандала в Бразилии Месси и команда Альбиселеста вернулись на стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе спустя 825 дней после того, как Аргентина в последний раз играла перед домашней публикой. Это был их первый матч дома после победы в Кубке Америки, что дало все предпосылки для того, чтобы игра против Боливии превратилась в фиесту. Так и случилось. Месси оформил хет-трик, и с 79 голами стал рекордсменом Южной Америки по количеству голов, забитых в футболке национальной сборной, который до этого принадлежал Пеле с 77 голами. Это был волшебный вечер для Лео, команды, болельщиков и всей нации. Когда Альби Селесте показали Кубок Америки 17 тысячам болельщиков на стадионе «Монументаль», он не мог сдержать эмоций. «Это то, о чем я всегда мечтал, и я сделал это». Для моей семьи и для всех аргентинцев. «Правда в том, что меня сейчас переполняют эмоции», — сказал капитан в микрофон, а затем разрыдался. Затем Лео еще раз поднял кубок, после чего совершил круг почета по полю, отпраздновал со своими партнерами по команде и потом улетел обратно в Париж. 11 сентября ПСЖ встречался с Клермоном на стадионе Парк де Пренс. Лео был на трибуне. Почеттино решил дать отдохнуть тем, кто только что вернулся с отборочных игр в Южной Америке. Несмотря на отсутствие Месси, Неймара, Ди Марии и Леандро Паредеса, парижане забили 4 гола в ворота соперника. 5-я победа подряд и 1-е место в турнирной таблице. 15 сентября наступило время Лиги чемпионов. ПСЖ попал в группу А вместе с Манчестер-Сити, РБ Лейпциг и Брюгге. Первыми соперниками стали бельгийцы. После игры Маурисио Почеттино сказал на послематчевой пресс-конференции: «Мы недовольны результатом и игрой. Мы приехали сюда за 3 очками. Снимаю шляпу перед Брюгге. Они хотели этого больше, чем мы, и заслужили 1 очко». Игра закончилась в ничью, 1-1. Несмотря на то, что Месси был в стартовом составе, несмотря на МНМ, Месси, Неймар, Мбаппе, мечту трехсторонней атаки, впервые сыгравшие вместе. Главный тренер признался: «Нам нужно время, чтобы они сыгрались, чтобы наладили взаимопонимание. Это понятно. И мы говорили об этом в последние несколько дней. Нам еще нужно создать атмосферу». Но терпение французских СМИ заканчивалось. «Фантоматик», как невидимка, кричала Лекип, поставив Неймару за матч 4 балла из 10, а Месси 5 баллов. Стоит отметить, что аргентинец сильно пробил в перекладину, отдал 2 хороших паса и получил желтую карточку на 72-й минуте за фол на Мацерице. Килиан, отдавший голевую передачу Андеру Эррери, получил 5 баллов, но сыграл лишь 51 минуту, прежде чем покинул поле из-за проблем с левой лодыжкой. Французское разочарование стало радостью для бельгийцев. Заголовок газеты «Лисуар» провозгласил Ханса Ванакена, капитана Брюгге, который сравнял счет в матче, «Мессией», обыгрывая имя аргентинского великого игрока. 19 сентября на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч Лиги 1 «ПСЖ Лион». Парижские болельщики надеялись, что в третий раз Месси забьет дебютный гол. Но перед этим в новости попали дети Лео. На видео Матео, Тьяго и Чиро танцуют и шутят перед телевизором под Music Session Volume 44 аргентинского продюсера Bizarrap и французского исполнителя MHD, песню, в которой несколько раз упоминается имя их отца. Припев такой: «Доля копиком, Месси, Месси, Месси, Месси. В столице как Месси, Месси, Месси, Месси. Не побужи, дуля тиси, тиси. Не отходи от тесси, тесси, тесси, тесси. Дутра миллион, Софи, плезир, плезир, плезир, плезир, е. Два-три миллиона — это весело, весело, весело, весело, е. Мерси, мерси, мерси, мерси, мерси, грасиас. Мерси, мерси, мерси, мерси, грасиас. Спасибо» с французского и испанского языков. Примечание переводчика. Но пока слова «мерси, месси» оставались только в тексте песни, ведь в матче с Леоном судьба вновь отказала аргентинскому герою в голе. 30-й номер ПСЖ играл хорошо. Он был быстр, показывал сыгранность с Мбаппе и Неймаром. Но несмотря на то, что он продемонстрировал несколько своих эффектных навыков, мяч так и не оказался в сетке ворот. Самые явные шансы парижан на гол в первом тайме выпали именно на его долю. На 31-й минуте после удара Неймара из пределов штрафной Лео прострелил слева. Аргентинец стремился попасть в дальний угол, но вратарь Леона Антони Лопеш успел отбить мяч. На 36-й минуте Месси из центральной позиции пробился штрафного через стенку, но мог только наблюдать, как мяч угодил в перекладину. Лопеш с изумлением смотрел за тем, как мяч отклонился влево. Всего миллиметры, и это был бы фантастический гол. Но этому не суждено было случиться. Во втором тайме дела у ПСЖ пошли в гору. На 53-й минуте бразилец Лукас Пакета вывел Леон вперед, но на 65-й минуте Неймар реализовал пенальти, сделав счет 1-1. На 75-й минуте Почеттино вернул своего 30-го номера на скамейку запасных, выпустив вместо него Ашрафа Хакими. Месси был настроен серьезно, на его лице появилось недоверчивое выражение. Он посмотрел на главного тренера, словно надеясь получить объяснение, затем обменялся несколькими словами и ушел. Это была замена, которую мало кто понял на Парк де Пренс, и она дала много материала для обсуждения. В итоге ПСЖ исправил ситуацию на последних минутах благодаря удару головой Мауро Икарди. Но вопросы все равно остались. Месси играл хорошо, ПСЖ нужна была победа, но аргентинский тренер заменил его на защитника. О замене говорили разное, что породило теории заговора в социальных сетях, даже до того, как Почеттино получил возможность объяснить это. Во время игры мы заметили, что Лео смотрит на свое левое колено, и решили, что для него будет лучше, если он уйдет с поля. Все великие чемпионы всегда хотят быть на поле, и это понятно. Он очень хорошо сыграл в первом тайме, и единственное, чего ему не хватало, это гола. ПСЖ подтвердил, что это было не техническое решение, а из-за беспокойства о левом колене. Проблема, с которой аргентинец столкнулся после матча сборной Аргентины со сборной Венесуэлы 3 сентября. В качестве меры предосторожности он не сыграл в матче Лиги 1 против Меца 22 сентября. Травма, отсутствие голов, далеко не отлаженная игра и ощущение, что он потерялся на поле. В адрес аргентинского игрока уже было много критики. Например, после матча с Леоном газета «Ле Паризьен» написала: «Месси увядает. Опуская голову все ниже и ниже, он ходит по полю и больше не влияет на игру». Это было нормально, когда ожидания были чрезвычайно высоки. Все думали, что Месси будет творить чудеса в каждом матче, что МНМ будет ошеломлять всех соперников. Но в футболе недостаточно иметь все наклейки в альбоме. Чтобы каждый год добавлять новые, нужна химия, чтобы все работало. И тогда могут произойти настоящие чудеса. Да, были сомнения относительно Месси и двух его партнеров по команде, но один порыв ветра, один мяч в сетке ворот — все, что было нужно, чтобы их развеять. Чтобы критика превратилась в пышную похвалу. Чтобы Месси стал гением, волшебником, великолепным. Или чтобы The Sun придумала еще более хитроумный способ поблагодарить его игрой слов. «Месси Боку». Игра слов во фразе «Мерси Боку» — «Спасибо большое» вместо слова «Мерси» — «Месси». Не успело это атакующее трио раскрепоститься, по выражению Лекиб, как все противоречия предыдущих дней, Мбаппе, обижавшийся из-за того, что Неймар не отдал ему пас, испарились. Улыбаясь, три нападающих позировали в раздевалке для фото, которое было опубликовано в социальных сетях. Потребовалась дуэль между эмирами и шейхами, схватка между двумя странами, Катаром и Абу-Даби, между Аль-Тани и Мансуром, между двумя финансовыми футбольными державами, между Манчестер-Сити и ПСЖ, чтобы зажечь Парк де Пренс и чтобы Лео разбил сердце своего бывшего наставника Пепа Гвардиолы. В тот вечер, 28 сентября, парижане вели со счетом 1-0 благодаря удару Идрисса Гийе с правой ноги на 8-й минуте матча, но во втором тайме Манчестер-Сити стал играть лучше, создавать моменты, наносить удары по воротам. Месси не было видно, и он был наименее впечатляющим из трех игроков атаки. Казалось, он потерялся. Но на 74-й минуте случилось то, чего все так долго ждали. Получив мяч за пределами штрафной, он промчался к центру поля, разыграл комбинацию с Мбаппе, набрал скорость, когда получил мяч от француза, и левой ногой, как и много раз до этого, нанес идеальный удар, отправив мяч в противоположный угол ворот Эдерсона. Счет стал 2-0, и с таким счетом матч завершился. Лео забил дебютный гол в новой футболке и в новой жизни. Парк де Пренс взорвался от радости, а в столице или Доликапи пели «Мерси, Месси».